Отряд Коуна, вытянувшись в длинную цепочку, упорно шел по следам разведчиков. Позади уже осталось более 40 километров. Как всегда, Линк шел впереди, вместе с Алансом и Агадаем. Лишь в первый день советник заставил своих людей двигаться днем. Он надеялся, что аланцы не ушли далеко, и его головорезы сумеют их догнать. Увы, бандиты выбились из сил, потеряли часть снаряжения, а группу так и не достали. Больше идти на такую авантюру Коун не собирался. Он уже знал, что это за пустыня. На вторые сутки воины шли только в вечерние и утренние часы. Впрочем, следопыт мог идти и ночью. Аланс безошибочно вел отряд в нужном направлении. Ветер был очень слаб, и следы разведчиков не успевали затянуться песком. Отставание преследователей от группы составляло 7 часов. Ранним утром, когда еще Сириус не показался из-за горизонта, передовое подразделение Линка поднялось на высокий бархан. И хотя еще было относительно темно, следопыт сразу заметил странное тело, лежащее в 200 метрах от отряда. «Внизу какой-то труп», — негромко проговорил тосконец. «Надеюсь, что подох кто-то из аланцев», — усмехнулся Талан. «Может, хоть жара и песок помогут нам догнать группу?» Обнажив мечи, воины начали осторожно спускаться вниз. Мертвец ведь мог таковым и не оказаться, а осуществлять подобные засады умел даже Хинц. Много ума для этого не требовалось. Чем ближе бандиты подходили к распростертому телу, тем яснее становилось, что к разведчикам покойник не имеет никакого отношения. Однако многочисленные следы наемников явно указывали на их причастность к теперешнему состоянию этого бедняги. «Похоже, дикарь оказался на пути наших друзей», — язвительно вымолвила Гадай. «И они обошлись с ним весьма неделикатно». «А вот это как раз и настораживает», — произнес Аланс. «Раньше они так не поступали. Здесь что-то нечисто». Еще несколько метров, и бандиты остановились возле трупа. С первого взгляда все поняли, что это не человек. Вернее, не совсем человек. Глядя на руки, туловище, голову мертвеца, следопыт удивленно сказал. «Мутант? Ну, я еще таких не видел. Судя по тому, что в его руках зажато оружие, он был разумен». Из-за плеча Аланса высунулся телохранитель Линка и с нотками ужаса в голосе воскликнул. «О, господи, советник! Это же мутант из того племени, с которым мы сцепились год назад! Неужели нам предстоит все это снова?» «Заткнись!» — оборвал Хинца Коун. «Я без тебя все вижу. Это действительно воины из племени мутантов, которые называют себя властелины пустыни. Надо сказать, у них есть на то основания». «Вы с ними сражались?» — спросил монгол. «К сожалению», — ответил аланец, усаживаясь на песок рядом с трупом. «Мы встретили их посреди пустыни, примерно в 200 километрах западнее этого места. 6 мутантов против 20 отличных воинов. Правда, мои люди здорово устали, но это не оправдание. Они атаковали нас без всяких раздумий. Страшно вспомнить. Это была не рукопашная, а какая-то мясорубка. В разные стороны летели конечности, головы, куски мяса. Из всего отряда уцелело лишь 5 солдат. Правда, и мутанты потеряли 4. Преследовать нас они не стали, посчитали, что и так сделали достаточно. Не успели мы уйти на 200 шагов, как эти ублюдки начали пожирать убитых. Я привык ко многому, и меня трудно чем-то удивить, но такое зрелище. Они разбивали черепа своими дубинами и буквально на наших глазах поедали людские мозги», — вставил телохранитель. «Эти властелины пустыни относятся к нам, как к каким-то животным. Помолчи!» Еще раз повысил голос Линк и после небольшой паузы продолжил. «Именно этот бой и заставил меня повернуть назад. К сожалению, я так и не добрался до 4-го космодрома. В каком он состоянии, трудно сказать. Во всяком случае, у аланцев есть шанс. «Если их не сожрут эти мутанты», — усмехнулся Талан. «А вот это уже не смешно», — проговорил следопыт. «Из рассказа советника я понял, что властелина пустыни вполне разумный и претендует на главенство. Все люди без исключения являются для них врагами. Им безразлично, на кого нападать. Мы для мутантов лишь хорошая пища». «Совершенно верно», — подтвердил Коун. «На обратном пути мы вышли к небольшому городу на краю пустыни. Всего несколько дней назад он был захвачен властелинами пустыни. Часть мужчин сумела с боем отступить и после ухода мутантов вернулась на пепелище. Они были в шоке. Эти ублюдки сожрали всех младенцев и маленьких детей. Остальных мутанты как скот угнали в пустыню». «Уроды!» — выдохнул землянин. «Ладно бы использовали их как рабов. Женщины хороши для удовольствий. Но питаться людьми...» «Хватит об этом!» — оборвала гадая Аланс. «Важно другое. Разведчики убили одного из мутантов. Если остальные узнают о случившемся, они начнут войну. У нас нет никакой гарантии, что властелины пустыни будут разбираться, кто прав, кто виноват. Они начнут уничтожать всех без разбора. Подобные неприятности нам не нужны». «Уже поздно говорить об этом», — возразил советник. «Наемники довольно легко разобрались с мутантом. 8 стрел, и он труп. Нам надо применить ту же тактику. Подпускать близко этих чудовищ никак нельзя. В ближнем бою они непобедимы». Между тем Сириус показался из-за горизонта. Его лучи коснулись верхушек барханов, освещая ослепительно белым светом окружающую людей пустыню. Начинался новый день. Все бандиты столпились возле трупа, с интересом разглядывая мутанта. С таким противником они еще не встречались. Огромные габариты, толстая кожа и внушительных размеров оружия невольно вызывали уважение. Каждый понимал, что такой воин крайне опасен. Спустя примерно 30 минут Коун решил закончить импровизированный привал. Он поднялся на ноги и подал команду к движению. Первым, как всегда, зашагал следопыт. Однако уже через несколько метров тосконец неожиданно остановился. «Черт подери!» — воскликнул Аланс. «Как же я раньше не заметил!» «Такие оплошности допускать нельзя!» «В чем дело?» — поинтересовался Линк. «Вот, посмотри!» — произнес воин, указывая на небольшой отпечаток на песке. «Ну и что?» — пожал плечами Аланец. «Этот след все объясняет», — улыбнулся тосконец. «Он не принадлежит разведчикам. Судя по размеру, это какой-то подросток. Скорее всего, мальчик. У него нога почти как у аланок, но шаг довольно твердый». «Что ты хочешь сказать?» — поднял голову Коун. «Теперь мне понятно, почему земляне напали на мутанта. Это чудовище гналось за ребенком. Они вступились, и властелин пустыни получил свою порцию стрел», — ответил следопыт. «К сожалению для нас, у группы появился проводник, и ведет он их куда-то на юго-восток. Разведчики изменили направление». Советник развернул карту и начал внимательно ее изучать. Склонились к ней и Алан с Сагадаем. Уже спустя несколько секунд тосконец указал пальцем на маленький оазис с названием «Клон». «Скорее всего, аланцы идут сюда», — произнес он. «Да, пожалуй», — согласился Линк. «Это место находится в стороне от крупных городов и основных магистралей. Оно могло практически не пострадать во время катастрофы. Вода, пища. Нам бы это пригодилось. Хватит медлить, вперед!» Отряд прошел около полукилометра, когда бандиты наткнулись на полузасыпанный труп юноши. Быстро осмотрев тело бедняги, Хинц проговорил. «Работа мутанта!» Обсуждать это никто не стал. Сириус поднимался все выше и выше, а потому приходилось спешить. Следы разведчиков были видны очень отчетливо, и Алленс без труда насчитал в группе 9 человек. Его выводы оказались правильными. Это очень расстроило советника, и он заставил людей идти почти до полудня. Лишь когда жара стала вообще невыносима, Коун приказал разбить лагерь. Отдыхать под палящими лучами – это тоже мучение. Воины кое-как сооружали навесы, но и они толком не спасали. У многих солдат появились ожоги. Сильный зуд, кровотечение, разъедающие раны пот. Люди с нетерпением ждали вечера. Однако стоило температуре понизиться градусов на 10, как советник тотчас поднимал отряд в путь. Где-то, всего в 30 километрах, двигались столь ненавистные разведчики. Люди Коуна готовы были их разорвать на куски. Именно на этой злобе Аланец и играл. Он как мог подгонял своих воинов. После дневного привала бандиты шли словно сонные мухи. В пустыне жизнь казалась очень скудной. Ни растений, ни насекомых, ни птиц. Впрочем, это весьма распространенное заблуждение. Ведь стоит наступить вечерней прохладе, и из своих нор, укрытий появляются десятки, сотни, тысячи обитателей этого безводного края. Они сумели приспособиться к столь тяжелым условиям и ведут ночной образ жизни. Солдаты не замечали этих существ. Малые размеры и окраска под цвет песка позволяли животным и насекомым сохранять инкогнито. Однако были в пустыне и совсем другие жители. Они тоже прятались, но совсем с другой целью. Пройдя около 20 километров, Алленс вдруг остановился. Он тревожно осматривался по сторонам, опустился на колени, однако все усилия были тщетны. Обернувшись к Линку, тосконец недоуменно проговорил. «Чертовщина какая-то, следы исчезли, и нигде их не видно. Такое впечатление, что группа провалилась сквозь землю. Они оборвались слишком неожиданно, чтобы я поверил в какую-то хитрость разведчиков. До сих пор они к таким фокусам не прибегали». Удивленный Аланец прошелся метров на 10 вперед. Никаких следов. Ровный, слегка волнистый песок. Обернувшись к своему телохранителю, Коун громко приказал. «Всем рассыпаться! Ищите следы аланцев! Не могли же они улететь? Скорее всего, это какая-то ловушка». «Ловушка!» — повторил Хинц и вдруг упал на землю. Спустя пару секунд с побелевшим лицом он отчаянно закричал. «Советник, песок движется!» Теперь и Линк понял, что им угрожает. «Спасайся, кто может!» — выкрикнул Коун и бросился на юго-восток. Вслед за ним рванули 30 стоящих рядом воинов. Их бегство стало неожиданностью для нескольких отставших бандитов. Они в полной растерянности наблюдали, как их командир и товарищи удаляются в неизвестном направлении. Лишь когда песок под ногами начал шевелиться и сыпаться куда-то вниз, людей охватила паника. Солдаты бросились в разные стороны, но было уже поздно. Вокруг них образовалась огромная воронка, и выбраться из нее не представлялось возможным. Какие только ухищрения воины не применяли, цеплялись руками, рыли норы, втыкали оружие, ничто не приносило результата. Песок все сыпался и сыпался. С каждым мгновением бедняги оказывались ближе и ближе к центру воронки. Они еще не знали, что их ждет, но догадывались о нависшей опасности. Тем временем основная часть отряда выскочила из опасной зоны. Переведя дыхание, следопыт устало произнес. «Может, кто-нибудь скажет, что происходит? Ничего подобного я раньше не видел». «Твое счастье», — вымолвил Линк. «В свое время из-за этой образины мы потеряли 15 человек. Похоже, мне не везет». Словно в подтверждении его слов, из песка показалась огромная морда. раскрытая пасть, и первый несчастный с отчаянным криком исчез в чреве червя. Видевшие это бандиты невольно вздрогнули. А каково было тем, кто еще находился в воронке? Над пустыней раздались их крики ужаса и боли. «Помогите!» Первым пришел в себя монгол. Агадай вытащил длинный трос и ловко бросил куда-то вниз. Что только не делает с людьми тяга к жизни. Уже совершенно обессилевшие солдаты рванулись к спасательной веревке. Как им это удалось сделать, сказать трудно. Землянин и еще пятеро воинов начали тащить бедняк наверх. Их оказалось двое. К удивлению всех, Талан вскоре приказал остановить работу. «Доставайте тросы и кидайте остальным!» — громко крикнул он бандитам, находящимся в воронке. Сделать это им было крайне тяжело, однако требования Агадая воины выполнили. Вскоре в общей связке находилось уже 5 человек. Еще один находился на северо-западной стороне воронки. Помочь ему никто не был в состоянии. Бедняга отчаянно боролся, но спустя пару минут раздался его предсмертный вопль. Тем временем весь отряд взялся за веревку землянина. Несколько сильных рывков, и первые двое оказались наверху. Однако остальным приходилось туго. Они были все ближе и ближе к центру воронки. Лишь в последний момент солдаты сумели дернуть за трос. Еще один душераздирающий крик. Через несколько минут из воронки показались последние трое воинов. Бедняги находились в полуобморочном состоянии. Подойдя ближе, Коун увидел, что у одного из спасенных отсутствуют обе ноги. Несчастный был в шоке и судорожно держался за веревку. За ним волочился кровавый след, от которого люди не могли оторвать глаз. Чудовище, словно соломину, перекусило конечности человека. Повернувшись к Хинцу, Линк кивнул головой. «Помоги ему!» Телохранитель все понял. Взмах меча, и несчастный так и не пришел в себя. Чтобы не нервировать остальных, Аланец столкнул труп в прожорливую бездну. Осыпая песок, тело покатилось прямо в раскрытую пасть. «Хватит стоять, пора отсюда убираться», — скомандовал советник. Честно говоря, воины только и ждали этого приказа. Находиться рядом с подобным монстром — удовольствие не из приятных. Отряд быстрым шагом двинулся на юго-восток. Примерно через 200 метров Аланец похлопал Талана по плечу и негромко произнес: «Ты ловко сработал. Промедли хоть на мгновение, и мы бы лишились еще 5. Я не забуду такой услуги». «Пустяки», — иронично усмехнулся Агадай. «На земле подобным образом я захватывал рабов. Что-что, а веревку кидать умеет каждый монгол. Это наша жизнь». В это время советника догнал Хинц. Чуть отдышавшись, он доложил: «В отряде осталось 38 человек. Пора возвращаться, господин. Судя по исчезнувшим следам, разведчики угодили в пасть этого чудовища. Хотел бы я посмотреть, как они кричали и мучились». «А ведь действительно», — воскликнул Линк, — «группа не могла знать о песчаном монстре. Неужели все разрешилось так легко?» «Хотелось бы в это верить», — проговорил Аланс. «Но предлагаю еще раз все проверить. Надо прочесать каждый бархан, каждую ложбину». «И сделать это побыстрее», — вставил Талан. «Сириус скоро исчезнет за горизонтом. Ночевать рядом с подобным песчаным монстром у меня нет желания». Бандиты начали поиски весьма интенсивно, ведь именно от их результатов зависело направление дальнейшего пути. В душе каждый надеялся, что песчаный червь сожрал и аланцев. Тогда можно было бы повернуть назад, оставив это гиблое место его обитателям. Увы, уже через несколько минут воины наткнулись на следы группы. Тотчас к этому месту подбежал и Аланс. Тосконец не спеша взобрался на бархан, опустился на колени, внимательно рассматривая каждый отпечаток. К этому моменту, когда подошел Коун, следопыту было все ясно. «Весьма сожалею», — вымолвил Алленс, — «но наши друзья вышли из этой передряги без потерь. У них отличный проводник. Он знаком с пустыней и вовремя заметил опасность. Группа тоже спасалась бегством, но времени у них было предостаточно. Именно с этого бархана разведчики наблюдали за действиями чудовища. Надо сказать, что им здорово везет». «Проклятье!» — выругался советник, доставая меч. В бессильной ярости он несколько раз вонзил лезвие в песок. Следопыт был прав. Если бы наемники не нашли проводника, они уже вряд ли беспокоили бы Линка. Всю работу за них сделал бы монстр. А теперь необходимо продолжать погоню. Вытаскивая из воронки зазевавшихся солдат, отряд потерял слишком много времени. А ведь были еще поиски. Взмахнув рукой, Аланец закричал. «Чего встали? Вперед! Все вперед! Мы должны догнать разведчиков!» Пережившие порядочный стресс, бандиты устремились за своим командиром. Темп был просто сумасшедший. Воины стряхнули оцепенение и двигались очень быстро. Помогла и природа. Наступили сумерки, а вместе с ними и вечерняя прохлада. Позади оставались километр за километром. Вскоре отряд проскочил дневную стоянку аланцев. Это придало еще больше сил солдатам. В какой-то момент им даже показалось, что впереди виднеются враги. Раздались восторженные вопли и крики. Бандиты уже намеревались броситься в атаку, но Алланс их остановил. Он-то знал, что это лишь видение. Отставание от группы по-прежнему составляло 7 часов.